ни тем более на суше, а Франция не желала из-за английских обязательств, данных Польше, вести войну, к которой даже не подготовлена. Все это, считали мы, вооруженная и по существу задуманная не всерьез демонстрация на показ всему миру. Он, Гитлер, не позволит врагам блефовать таким методом. Таковыми или подобными были ежедневные высказывания Гитлера главнокомандованию сухопутных войск, а также во время наших фронтовых поездок. Несмотря на наши серьезные опасения, нам почти казалось, что и в этой ситуации чутье Гитлера снова окажется безошибочным, ибо в ежедневных донесениях с Запада говорилось только о стычках боевых охранений и о военных действиях во французском предполье между линией Мажино и нашим западным валом. Наши слабые гарнизоны отражали их контрударами без каких-либо крупных боев, нанося противнику большие потери. Можно было и впрямь считать, что вооруженными демонстрациями, нацеленными больше на то, чтобы связать наши силы на Западном фронте и разведкой боем определить как наши силы, так и нашу готовность к обороне, с чисто военной точки зрения эти сковывающие боевые действия французской армии были для нас совершенно необъяснимы. Если только французы, что маловероятно, не преувеличивали значительно силу наших западных войск, или же, как утверждал Гитлер, были не готовы к войне. Это противоречило всем принципам ведения войны. Бездеятельно взирать на разгром польской армии и не использовать то благоприятное положение, которое имелось у французского военного руководства, пока наши главные силы были связаны нападением на Польшу. С оперативной точки зрения мы, военные, стояли перед загадкой, неужели Гитлер опять прав, и западные державы не продолжат войну после разгрома Польши. С полигона Гроссборн, место постоянной стоянки нашего спецпоезда, мы каждый второй день отправлялись в армейские и корпусные штабы действовавших в Польше войск, где фюрер требовал докладывать ему обстановку и по этому случаю встречался несколько раз с главнокомандующим сухопутными войсками, который бывал заранее проинформирован о цели нашей поездки. Введение операции Браухичем фюрер вмешивался мало. Мне припоминаются только два случая такого вмешательства, а именно требование Гитлера как можно скорее усилить северный фланг путем выдвижения танковых соединений из Восточной Пруссии с целью укрепления и расширения восточного крыла для окружения Варшавы восточнее Вислы. Вторым случаем было вмешательство в операции армии Бласковицы, которыми фюрер был серьезно недоволен. Примечание. Иоганнес Бласковиц, генерал пехоты, командовал до Паулюса 6-й армией, входившей в группу армии Юг, командующий генерал-полковник фон Рундштедт. Обычно же он ограничивался высказыванием своих замечаний и беседами с главнокомандующим сухопутными войсками, а также некоторыми инициативами, не прибегая, однако, к командной власти. В отношении Люфтваффе это имело место гораздо чаще. Здесь он в интересах наземных операций лично давал указания и каждый вечер говорил с Герингом по телефону. Доклады фюреру о положении на фронте, имевшие место в специальном вагоне для отдачи приказов, я перепоручил Йодлю, которому был придан в помощь технический персонал, по одному офицеру связи от всех трех видов вооруженных сил. Они считались офицерами связи между своими главнокомандующими и фюрером. Для большего по количеству персонала в поезде фюрера места не было. Примечание. Далее Кейтель подробно описывает свои опущенные нами выезды на фронт в штабы частей и соединений. Примечание переводчика. 25.09.1939 года в Берлине перед галереей поминовения павших героев состоялся государственный траурный акт памяти погибшего на фронте генерал-полковника барона фон Фрича. Примечание. Бывший главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник запаса барон фон Фрич, командовавший в польской кампании 12-м артиллерийским полком,